Харри ждал продолжения. Ему хотелось, чтобы я стал вратарем в команде Стейнхьерра. Когда я был маленький, он вечно щелкал меня меж глаз, вот так. Закаливал, чтобы я не боялся мяча. Отец Яшина наверняка поступал так же. Если я не моргал, получал сахарок. После этих слов в комнате воцарилась полная тишина. «Фуфло травишь», — сказал Харри. «Не-а. Коричневый такой. Вкусный». «Я про щелчки. Это правда?» «Само собой. Он постоянно раздавал мне щелбаны. За обедом и у телевизора, и даже когда ко мне приходили ребята. В конце концов я начал сам себя щелкать. Написал Яшин. Помогли щелбаны-то?» «Меча я не боюсь». «Значит, ты нет. Как выяснилось, футбольным талантом я не обладаю». Харри прищемил пальцами верхнюю губу. «Что-нибудь нашел на снимках?» — спросил Халварсон. «Нет. Пока ты щелкаешь да разглагольствуешь». Халварсон медленно покачал головой. «Мы вроде собирались в штаб-квартиру армии спасения. Вот закончишь, тогда и поедем». «Халварсон?» «Да». «Тебе непременно надо так пыхтеть?» Халварсон захлопнул рот и задержал дыхание. Харри быстро взглянул на него и опять уткнулся в снимки. Халварсону почудилось, что он слегка улыбнулся. Хотя он бы не поручился. Улыбка вмиг исчезла, меж бровей инспектора залегла глубокая складка. «Поди-ка сюда, взгляни, Халварсон!» Халварсон подошел. Перед Харри лежало два снимка, на обоих публика на Эгерторг. «Видишь? Вот тут, сбоку. Парня в шапке, с шейным платком». Харри показал на зернистое лицо. «Как бы там ни было, он стоит прямо перед Робертом Карлсоном, сбоку от музыкантов, так?» «Ну?» «А теперь смотри сюда. Вот. Та же шапка. Та же косынка. Но стоит он посередине, прямо напротив музыкантов. И что тут особенного? Протолкался в середину, чтобы лучше видеть и слышать». «А если все было в обратном порядке?» Халварсон не ответил, и Харри продолжил. «Никто не станет менять место в центре на боковое, чтоб динамик орал в ухо, а группу было не видно». «Разве только для этого есть причина?» «Ты имеешь в виду выстрел?» «Прекрати треп». «Ладно. Но ведь ты не знаешь, какой снимок сделан раньше. Спорим, он продвинулся в середину?» «Насколько спорим?» «На 200. «Идет. Взгляни на свет под фонарем на обеих фотографиях». Харри протянул Халварсону лупу. «Замечаешь разницу?» Халварсон медленно кивнул. «Снег», — сказал Харри. «На снимке, где он сбоку, идет снег. Окончился снегопад только ночью. Значит, этот снимок сделан последним. Надо позвонить Ведлогу в Дагбладет. Если камера была цифровая с часами, возможно, мы узнаем точное время, когда был сделан снимок». Ханс Ведлок из Дагбладет по-прежнему предпочитал зеркалки и кассеты с пленкой, поэтому, к разочарованию инспектора Холля, точное время съемки он назвать не мог. «Ладно», — сказал Харри, — «а позавчера вы снимали во время концерта?» «Да, мы с Рёдбергом. Вся музыка наша». «Раз вы пользуетесь пленкой, кадры с публикой у вас, наверное, сохранились?» «Конечно. Снимая я цифровой камерой, давно бы их стер». «Так я и думал. А еще думал попросить вас об одной услуге, да?» «Можете просмотреть позавчерашние кадры, нет ли там парня в вязаной островерхой шапке и черной штормовке с косынкой на шее? У нас есть одна ваша фотография, где он присутствует. Халварсон отсканирует и перешлет вам, если у вас компьютер под рукой». Харри услышал, что Ведлок медлит в нерешительности. Снимки я, разумеется, прислать могу, но... Проверять вообще-то задача полиции, а мне, репортеру, не больно-то охота с этим валандаться. Мы в цейтноте, понимаете? Ну так как? Переслать вам фото, где указан человек, которого ищет полиция, или нет? Это что же, означает, нам позволено использовать сей факт? Угу. Голос у Ведлога здорово оживился. Я сейчас в лаборатории, так что могу сразу же и проверить. Кадров с публикой полно, стал быть, надежда есть. 5 минут. Халварсон отсканировал и отправил снимок. А Харри сидел в ожидании, барабаня пальцами по столу. — Почему ты уверен, что он был там накануне вечером? — спросил Халварсон. — Ни в чем я не уверен. Но если Беата права и он профи, то наверняка предпринял рекогносцировку. Причем в такое время, когда условия примерно совпадают с запланированным моментом убийства. А накануне вечером тоже был концерт. 5 минут миновали. Но телефон зазвонил только через 11. «Ведлок, извините. Ни шерстяной шапки, ни черной штормовки, ни косынки на шее. Черт!» Громко и отчетливо воскликнул Харри. «Сожалею. Переслать вам, чтобы вы сами посмотрели». В тот вечер я направил один софит на публику, там лица видны лучше. Харри колебался. Время надо использовать с предельной эффективностью, особенно сейчас, в критические первые сутки. «Пришлите, потом посмотрим», — сказал Харри и, собираясь продиктовать Ведлогу свой электронный адрес, добавил. «Кстати, переправьте эти кадры заодно и Лен в криминалистический отдел». У нее особенная память на лица, может, она что заметит. Он дал Ведлогу оба адреса. Но завтра в газете обо мне ни слова, ладно? Само собой. Анонимный источник полиции. Приятно иметь с вами дело. Харри положил трубку, посмотрел на изумленного Халварсона. Окей, младший. Едем в штаб-квартиру армии спасения. Халварсон оглянулся на Харри. Инспектор нетерпеливо переминался с ноги на ногу, разглядывая доску объявлений с анонсами приезжих проповедников, расписанием репетиций хора и графиком дежурств. Но вот седовласая женщина в форме закончила телефонный разговор и с улыбкой повернулась к ним. Харри коротко и быстро изложил суть дела. Она согласно кивнула, будто ожидала их визита и объяснила, куда идти. Пока дожидались лифта, оба молчали. Но Халварсон заметил бисеринки пота на лбу инспектора. Он знал, что Харри недолюбливает лифт. Выйдя из кабинки на 5-м этаже, Халварсон чуть не бегом двинулся следом за Харри по желтому коридору, в конце которого виднелась открытая дверь. Харри остановился так резко, что Халварсон едва не налетел на него. «Привет», — сказал Харри. «Привет», — отозвался женский голос. «Опять вы?» Высоченная фигура Харри заслоняла дверной проем, и Халварсон не видел, с кем он разговаривает, но отметил, что тон голоса изменился. Совершенно верно. «Командир на месте?» «Да, он ждет вас. Заходите». Следом за Харри Халварсон прошел через маленькую приемную и успел кивнуть миниатюрной девушке за письменным столом. Стены в командирском кабинете были увешаны деревянными щитами, масками и копьями. На заставленных книгами полках стояли деревянные статуэтки и фотографии, изображавшие, как решил Халварсон, семью командира. «Спасибо, что так быстро нашли для нас время, Экхоф», — сказал Харри. «Это полицейский Халварсон». Трагическая история. Экхоф стоял за столом, жестом предлагая им сесть в кресло. «Пресса одолевает нас целый день». «Рассказывайте, что вам удалось выяснить». Харри и Халварсон переглянулись. «До поры до времени мы предпочитаем не вдаваться в подробности, Экхоф».